Глава 26. Я проснулась с тяжелым чувством. Вообще моя жизнь стала походить на жизнь героинь радиоспектаклей с разбитым сердцем. Но ничего не поделаешь. Я выложила Майлу все, что у меня на душе, а остальное зависит от него. Позавтракав тостом и кофе, я ощутила, что готова действовать. Бал лорда Данмора завтра, и следует привестись все в порядок. Сложности на личном фронте подождут. Только я успела надеть легкий бледно-синий шерстяной костюм поверх крепдышиновой блузы, как зазвенел телефон. Я и не надеялась на то, что это Майло, а потому не была разочарована, когда вошла Винельда и сообщила: «На линии инспектор Джонс». Больше того, я была рада его слышать. Теперь, когда у меня сформировался план по поимке убийцы, оставалось лишь убедить инспектора в том, что оно того стоит. «Доброе утро, миссис Эймс», — поздоровался он, когда я взяла трубку. «Надеюсь, я вас не побеспокоил?» «Нисколько, инспектор. На самом деле я ждала вашего звонка. Есть кое-что, о чем мне хотелось бы с вами поговорить». «Как удачно. Я как раз собирался пригласить вас сегодня днем на чашку чая. Вы знаете, где находится Lions Corner House на Пикадилли?» «Конечно», — ответила я, обрадовавшись, что он не пригласил меня в Риц. «Вот и хорошо, увидимся в 4». Без дальнейших церемоний он положил трубку. Джонс был не слишком разговорчив, но ведь в этом и нет ничего необычного. Любопытно, почему на этот раз он не заехал ко мне домой. Ну, впрочем, я не собиралась припираться по поводу места встречи. Я повесила трубку и подумала, чем бы занять себя утром. Уверенности в том, что инспектор Джонс благосклонно отнесется к моему плану, не было. Но мне нужно его убедить. Второй телефонный звонок прозвучал сразу после ланча, и это снова был не Майло. «Вы ни за что не поверите, миссис Эймс», — сказала миссис Баррингтон сходу. «Я нашла свою брошь в виде Эйфелевой башни. Она лежала в моей шкатулке на камине». Это было очень неожиданно. «Не понимаю», — миссис Баррингтон отозвалась я, стараясь скрыть удивление. «Что же, она сама там появилась?» «Да. Я весь дом перерыла, даже по нескольку раз. А потом и слуги все обыскали. Тогда брошки в шкатулке не было, я совершенно уверена». «Когда вы ее нашли?» «Только что. Искала спички и случайно открыла коробочку, а брошь тут как тут». «Миссис Эймс, я не выдумываю. Раньше ее здесь не было». Я верила ей. Миссис Баррингтон не была глупой. Уверена, она действительно перерыла дом вверх дном. А это значило лишь одно — кто-то положил брошку обратно в шкатулку. «Когда вы в последний раз искали ее?» — спросила я. «Если она укажет точное время, нам удастся вычислить, кто имел доступ к шкатулке». «Я уже сама пыталась вспомнить. По-моему, это было ночью перед ужином. Я хотела сделать последнюю попытку перед тем, как обращаться с проблемой к вам». «Значит, в последний раз она проверяла шкатулку за день до того вечера. И любой из гостей мог незаметно положить брошку на место. Я постаралась припомнить, чтобы кто-то вертелся у камина, но не смогла». «Но зачем было возвращать ее в шкатулку?» — спросила я. «Не знаю», — вздохнула миссис Баррингтон. «Я пыталась понять, кто же это сделал. Но во всем этом нет никакого смысла». Тут прозвенел дверной звонок, и Винельда пошла к двери. «Простите, миссис Баррингтон», — сказала я, — «кто-то пришел. Я вам перезвоню, хорошо?» «Да нет, все в порядке», — откликнулась она. «Просто решила, что вам необходимо это знать. Если что-то придет в голову, я вам снова позвоню». Нахмурившись, я положила трубку. «Зачем кому-то что-то красть, чтобы потом просто вернуть обратно? Не могут же они думать, что преступление никто не заметил». «Пакет для вас, мадам», — объявила Винельда, возвращаясь ко мне с коричневым свертком в руках. Я взяла его в руки и прочитала прикрепленную открытку. «Я подумал, что вы не станете приезжать, чтобы забрать его, поэтому решил просто отправить вам курьером. Жду не дождусь, когда увижу его на вас. А». «Невозможно». Я достала из пакета широкий темно-синий футляр и открыла. Наши с Винельдой глаза округлились. На черном бархатном полотне лежал огромный овальный бриллиант в платиновой оправе, подвешенный к бриллиантовой цепочке, Все это блестело так отчаянно, словно ждало своего часа показаться в свете. Бриллиант Данморов. За этот день и так произошло слишком много, но мне еще нужно было увидеться с инспектором Джонсом. Я спрятала бриллиант Данморов в безопасное место, хотя чувство, что мне не стоит оставлять его без присмотра, никуда не делось. Зачем лорд Данмор только прислал мне его вот так? Это бесценная вещь, а он просто завернул ее в коричневую упаковочную бумагу и вручил курьеру. Маркхэм подвез меня до Пикадилли, и я вошла в Lion's Corner House. В такое время там всегда было людно, толпы людей, сидевших за белыми скатертями, обслуживали шустрые официантки в черных платьях, на крахмаленных воротничках, кепках и передниках. Помещение было огромное, и почти все столики оказались заняты, но я сразу заметила инспектора Джонса, читавшего газету за столиком у длинной витрины. Обойдя массу других столиков, я наконец-то добралась до него. «Здравствуйте, инспектор», — поприветствовал я его. Джонс поднялся на ноги, но я жестом попросила его сесть. «Извините, что заставила ждать». «Не стоит извинений, миссис Эймс. Я ценю то, что вы нашли время для встречи со мной». У Джонса был непростой характер, но я поняла, как меняется сама его манера, когда он собирается рассказать что-то важное. Вот и сейчас инспектор собирался что-то мне сообщить, если не задумал чего похуже. Увы, моя последняя догадка оказалась верной, когда спустя мгновение я сзади услышала знакомый голос: «Прекрасное воссоединение, не так ли?» Я обернулась и увидела, как к нашему столику подходит Майло. Затем посмотрела на инспектора, который с виду был сама любезность. И тогда поняла, почему он выбрал именно это нейтральное место. Без сомнения, Джонс следил за тем, как рушится мой брак, и понимал, что если и Майло будет приглашен на встречу, я от нее откажусь. Я должна была бы злиться на него, ведь он не сообщил, что мой муж тоже приглашен на чай. И пока он не скажет то, что хотел, я буду воспринимать этот хитроумный ход с отрешенным недовольством. Я посмотрела на Майло, но он не ответил мне тем же. «Инспектор Джонс, приятно видеть вас снова», — сказал он в качестве приветствия. Очень вежливо с его стороны, учитывая, что при их последней встрече инспектор Джонс подозревал его в убийстве. «Спасибо, что пришли, мистер Эймс. Как ваши дела?» Майло сел рядом со мной, но все еще обращал внимание только на инспектора. «У меня все замечательно, спасибо. Полагаю, вам подходит столичный воздух?» «Уже привык после жизни у моря», — ответил инспектор Джонс. «Впрочем, я очень доволен. Мы уже успели здесь обустроиться». «Мы? Вы женаты?» — спросила я, внезапно осознав, как мало знаю о его жизни. Глупо было так думать, конечно, но мне казалось, что кроме работы в полиции, жизни у него никакой нет. «Да, миссис Джонс без ума от Лондона. А дети?» «Две дочери». Джонс отвечал охотно, хотя и весьма отрывисто. «Наверное, это просто не в его характере — давать какую-то дополнительную информацию, когда ее не спрашивают». Подошла официантка, и мы сделали заказ. «Я слышал, что завтра лорд Данмор устраивает еще один бал», — сказал инспектор Джонс, как только она ушла. «Да», — подтвердила я настороженно. «Теперь, когда я рассчитывала на этот бал, мне не хотелось услышать от инспектора, что полиция решила на время запретить устраивать вечера в особняке Данморов. Это бы все испортило. А есть причины, по которым этого не следовало бы делать?» «Кроме того, что это просто неуместно», — отозвался Джон сухо. «Да, пожалуй», — признала я. «Это в очень дурном вкусе, но вы же понимаете, что на лорда Данмора общественное мнение впечатления не производит». Произнося это, я не осмелилась смотреть на Майло. «Нет, ни малейшего», — согласился инспектор. «Если он решил устроить еще один бал, то лично я ничего дурного в этом не вижу. Я запротестовала уж слишком активно, но ничего не могла с собой поделать. Джонс смотрел на меня гораздо дольше обычного, и мне стало не по себе. Рядом с ним мне всегда казалось, что эти спокойные глаза могут просверлить мою голову и прочитать все мысли, которые мне хотелось бы держать в тайне. Конечно, для полицейского производить такое впечатление очень полезно, но когда я становилась жертвой, то всегда чувствовала себя не в своей тарелке. Вы будете присутствовать? О, это будет одно из самых главных событий сезона. — отозвалась я уклончиво. «А вы, мистер Эймс?» — спросил он, взглянув на Майло. Его, как и всегда, допрос инспектора Джонса из колеи не выбил. «Думаю, Эймори потянет меня с собой», — ответил он безлико. «Не жалую балы, но нужно делать, как жена говорит». «Это распространенный мотив», — любезно согласился инспектор Джонс, прежде чем снова посмотрел на меня. «Полагаю, у вас есть какой-то план по поимке убийцы?» Я быстро взглянула на Майло и заметила, как его губы дрогнули в издевательской усмешке, а затем повернулась к инспектору и произнесла максимально невинно: «Почему вы так решили?» «Инспектор Джонс, не понимаю, к чему этот вопрос?» «Ну, его так просто не одурачишь». Видимо, несмотря на мой умеренный успех в отношении мистера Гибса, сцена по мне не плачет. «Почему бы вам не раскрыть все карты? Согласитесь, если мы соберем наши силы вместе, получится куда эффективнее». «Я все равно собиралась ему рассказать. С одобрением и под присмотром полиции будет лучше с любой стороны. Раздражало, правда, что он так легко прочитал то, что у меня на уме». «Так и быть», — уступила я. «С полицейским под рукой будет полегче». «Очень рад, что вы так считаете. Это определенно был сарказм, но я не стала обращать внимания. Я подумала, что лучший способ поймать вора — это искусить его еще одной драгоценностью», — сообщила я. «Думаете, это будет просто?» Джонс не насмехался, и уже за это я была благодарна. «Не знаю», — созналась я. «Но мы должны попробовать». Лорд Данмор согласился предоставить вещь, ради которой вор должен пойти на риск. Я говорю про бриллиант Данморов. Брови инспектора взлетели вверх. Я не слышал об этом камне, но звучит впечатляюще. Как я понимаю, в семье Данморов он переходит из поколения в поколение. Подошла официантка с чайными принадлежностями, чайником с черной заваркой, от которого шел пар, многоярусным блюдом с маленькими сандвичами, пышками, печеньем и песочным бисквитом. Я была не особенно голодна, но взяла бисквит и принялась несмело его покусывать. «А как именно вор поймет, что его возможно выкрасть?» — поинтересовался инспектор Джонс после того, как чай разлили по чашкам. Я была довольна, что он не воспротивился сразу же моему плану и готов его рассмотреть. Я его надену. И снова я не смогла посмотреть на Майло и вместо этого уставилась на чашку с блюдцем. «Действительно?» — спросил инспектор Джонс. «А в какой-то момент я оставлю его, якобы без присмотра, в комнате наверху. Может, в комнате, где джентльмены играли в карты. Она знакома всем подозреваемым. За предыдущий вечер каждый из них побывал там по меньшей мере один раз. Нам остается только подождать в комнате напротив, пока вор себя не раскроет». «Миссис Эймс, план симпатичный. Но вы совсем не думаете о сопутствующей опасности. Вот вы собираетесь надеть бриллиант. Но если вор однажды совершил убийство, что остановит его на этот раз?» До этой минуты я не задумывалась о том, что лично мне грозит опасность. Я собиралась оставить камень в комнате и просто дать вору время, чтобы попробовать его украсть. Но мне не приходило в голову, что он может попытаться стащить его прямо с моей шеи. Конечно, очень глупо с моей стороны, но, тем не менее, я собиралась придерживаться плана. «Игра стоит свеч», — заявила я твердо. Инспектор Джонс перевел взгляд на Майло. «Вы с этим согласны, мистер Эймс?» Майло зажег сигарету и махнул рукой. «Инспектор, мы оба прекрасно знаем, раз уж ей пришла в голову эта идея, отговорить ее не удастся». На лице инспектора появилась едва заметная улыбка. «Да, я начинаю это понимать. Правда, может возникнуть одна проблема», — сказала я. «Только одна?» — уточнил инспектор Джонс глумливо. «Что, если не все подозреваемые явятся на бал? Смерть может оказаться вполне убедительной причиной для того, чтобы невиновные остались дома. А виновные могут счесть, что берут на себя слишком большой риск. Предоставьте это мне, миссис Эймс. Думаю, мне можно довериться в том, чтобы устранить эту маленькую помеху. А в противоположной комнате я оставлю полицейского. Он будет за всем приглядывать». С этими словами Джонс поднялся на ноги и положил на стол несколько купюр. «Спасибо, что уделили мне время. Оставлю вас наедине. Наслаждайтесь чаепитием. И еще кое-что, инспектор», — быстро проговорила я. «Слушаю. Кто унаследует деньги мистера Харкера?» Похоже, его удивил мой вопрос, но он не стал задавать встречный. В Америке у него есть брат. Значит, Барингтоном от его смерти не было никакой выгоды. Просто любопытно. Спасибо за чай, инспектор. До завтра. Однако, прежде чем уйти, Джонс постоял на месте и повернулся к Майлу. Должен спросить у вас, мистер Эймс, той ночью вам удалось узнать что-нибудь важное? Инспектор Харрис упомянул о том, что видел, как вы говорили о происшествии с несколькими людьми. А вот это новость. Я полагала, что после выстрела Майло отправился к Элен Рено. Почему он не рассказал мне, что опросил подозреваемых? Казалось, что его интересовали обстоятельства смерти мистера Харкера, но, похоже, дело не совсем в этом. Если вопрос инспектора и застал Майло врасплох, он совершенно не подал виду. Я поспрашивал немного, признал он. Но никто ничего не знал. Ясно, сказал инспектор Джонс. Что ж, пожалуй, на этом все. Увидимся на балу. Я смотрела ему вслед. Он так и не объяснил, зачем позвал на чай нас обоих. Может быть, просто хотел нас помирить? Если бы это не входило в противоречие с его характером, я бы заподозрила в нем романтическую жилку. Так или иначе, мы оба знали, что для примирения пары плюшек с бисквитами недостаточно. Я повернулась к мужу. Почему ты не сказал мне, что задавал кому-то вопросы в тот вечер? Да нечего было рассказывать. Я приняла этот ответ. На Майло лучше не давить. Интересно, не ради меня ли он спрашивал людей? Возможно, он даже подозревал, что это убийство, и старался меня уберечь. Комфортная мысль. Приятно, что он обо мне заботился. Но имеет ли это значение сейчас? «Что ты думаешь об инспекторе Джонсе?» — спросила я, в надежде подтвердить собственные мысли. «Никак не пойму, что он за человек». Майло безразлично посмотрел на горящий кончик сигареты. «Я немного удивлен, что он позволил тебе участвовать в таком безрассудном плане». «План очень хороший», — возразила я. «Наверное, инспектор сознает, что это самый простой способ спровоцировать убийцу и чувствует, что я действительно могу помочь». Ты правда веришь, что все пойдет как по маслу? Значит, лорд Данмор устраивает очередной бал, ты наденешь ожерелье, и убийца сам собой поймается. Всегда есть надежда, — произнесла я неуверенно. Ты пойдешь со мной на бал? Он удивленно поднял брови, а мы снова на короткой ноге. Ты можешь передумать по щелчку пальцев, дорогая. Я едва за тобой успеваю. Майло, — сказала я спокойно, — я не хочу с тобой ссориться. — А я тем более. — Так давай поработаем вместе. Пока все остальное отодвинем в сторону. Главное — раскрыть убийство. Мы же поняли, в Брайтуэлле сотрудничество принесет гораздо больше пользы. Например, убережет меня от нападения. — Если ты просишь, дорогая. Майло потушил сигарету и поднялся на ноги. — Я еще побуду здесь, правда, не знаю сколько. Лучше иди одна. Цитируя инспектора, увидимся на балу.